На сцене появляется Вергилий. Примерно в это же время Цезарь Октавиан, торопясь удовлетворить ожидания ветеранов, устроил для некоторых из них поселение на территории Мантуи, которая до тех пор оставалась свободной от поборов. Именно на этой земле родился Вергилий, и появление новых колонистов сыграло в его личной и поэтической судьбе решающую роль, превратив его в одну из знаковых фигур эпохи Августа. В то время он сочинял стихи в стиле сицилийского поэта Феокрита. В этих идиллических творениях, названных буколиками, пастухи воспевали радости любви. Автор поместил своих героев в вымышленную страну, такую же жаркую, как Сицилия, и где природа, населенная, как и на берегах Минция, его родной реки, целым сонмом сельских божеств, пребывала в постоянном трепетном движении. Этой провинцией управлял в то время Азиний Палеон, личный друг Антония. Он и сам писал стихи, и в те жестокие годы уже пытался заниматься тем, что впоследствии стало называться меценатством. Как нетрудно нам в это поверить, но люди той эпохи, вынужденные жить на вулкане римской политической жизни, относились к музам с восторженным почтением. И Азиний Палеон всячески помогал Вергилию, в котором угадал настоящего большого поэта. Очень скоро Вергилию открылось, что и благословенная Аркадия не может служить достаточно надежным прибежищем против исторических потрясений. Мы не знаем, стал ли он лично жертвой конфискации, сопровождавших водворение новых колонистов, но, как бы там ни было, именно он взял на себя роль рупора мелких собственников, изгнанных из родного дома бесцеремонными солдатами. Каждый из них подписался бы под словами его Мириса. «Вот чего Маликит дождались». Пришлец, завладевший нашей землицей, чего никогда я досель не боялся, это мое, нам сказал. Уходите, былые владельцы. Пастуху Титиру повезло больше. Сумевший сохранить свое добро, он воспевает божественные благодеяния. Нам Бог спокойствие это доставил, ибо Он Бог для меня и навек. Алтарь его часто кровью будет поить ягненок из наших овчарин. Примечание. Буколики. Перевод Шервинского. Конец примечания. Нет сомнения, что под этим богом подразумевался Цезарь Октавиан. И хвалы, расточаемые ему Вергилием, означают, что поэт наверняка ездил в Рим отстаивать либо собственное имущество, либо имущество кого-то из знакомых, и в этой поездке познакомился с кем-то, кто рассказал ему о Цезаре. Этот кто-то оказался достаточно красноречивым, чтобы убедить поэта покинуть своего прежнего благодетеля, обладавшего поэтическим дарованием ровно в такой степени, какая позволяла ему увидеть в Вергилии истинного гения, и перетянуть его на сторону Цезаря. И звали этого нового знакомца меценат. Меценат прекрасно понимал, сколь весомым в надвигающейся борьбе может оказаться поэтическое слово, поскольку знал, что собой представляют люди, творящие политику. Все они, как правило, отличались тонким литературным вкусом. Что изменилось бы, если бы Вергилий остался в лагере Антония? Наверное, ничего. Вергилий не входил в число людей, определявших ход истории. Вряд ли связанные с Востоком далеко идущие планы Антония заинтересовали бы мелкого италийского землевладельца.